Ей жаль мужика, который едва тащит мешок на спине. Она догадывается, что вон эта женщина торопится с узлом заложить последний салоп, чтобы заплатить за квартиру и так далее. Всякого и всякую провожает задумчиво заботливый взгляд Софьи. Она долго глядит на эту жизнь и, кажется, понимает ее, и нехотя отходит от окна, забыв опустить занавес. Она берет книгу, развертывает страницу и опять погружается в мысль о том, как живут другие. Красота ее осмысленна, глаза не глядят беззаботно и светло, а думают. В них тревога за этих других, бегающих по улице, скорбящих, нуждающихся, трудящихся и вопиющих. Она вдруг почувствовала, что она не жила, а росла и прозябала. Ее мучит жажда этой жизни, ее живых симпатий и скорбей, труда, но прежде симпатий. Книга выпадает из рук на пол. Софья не заботится поднять ее. Она рассеянно берет цветок из вазы, не замечая, что прочие цветы раскинулись прихотливо и некоторые выпали. Она нюхает цветок и, погруженная в себя, рассеянно ощипывает листья губами и тихо идет, не сознавая почти, что делает, к роялю, садится боком, небрежно на табурет и одной рукой берет задумчивые аккорды и все думает, думает. Потом тихо, чуть-чуть, как дух, произнесла чье-то имя и вздрогнула. Робко оглянулась и закрыла лицо руками, и так осталась. В комнате никого. Только в незакрытое занавесом окно ворвались лучи солнца и вольно гуляют по зеркалам, дробятся на граненом хрустале. Раскрытая книга валяется на полу, у ног ее ощипанные листья цветка. Он схватил кисти жадными широкими глазами, глядел на ту Софью, какую видел в эту минуту в голове, и долго с улыбкой мешал краски на палитре, несколько раз готовился дотронуться до полотна и в нерешительности останавливался. Наконец провел кистью по глазам, потушевал, открыл немного веки. Взгляд у ней стал шире, но был все еще покоен. Он тихо, почти машинально, опять коснулся глаз. Они стали более жизненны, говорящи, но еще холодны. Он долго водил кистью около глаз, опять задумчиво мешал краски и провел в глазу какую-то черту, поставил нечаянно точку, как учитель некогда в школе поставил на его безжизненном рисунке, потом сделал что-то, чего и сам объяснить не мог в другом глазу, и вдруг сам замер от искры, которая блеснула ему из них. Он отошел, посмотрел и обомлел. Глаза бросили сноп лучей прямо на него. Но выражение все было строго. Он бессознательно, почти случайно, чуть-чуть изменил линию губ, провел легкий штрих по верхней губе, смягчил какую-то тень и опять отошел, посмотрел. «Она!» — говорил он, едва дыша. «Нынешняя, настоящая Софья!» Он услышал сзади себя шаги и с живостью обернулся. Пришел Аянов. «Иван Иванович!» — торжественно сказал Райский. «Как я рад, что ты пришел! Смотри! Она? Она! Говори же!» «Постой, дай посмотреть!» Иван Иванович долго смотрел. Райский ждал с нетерпением. «Кто это?» — флегматически спросил Аянов. Райский остолбенел. «Ты не узнал Софью?» — спросил он, едва приходя в себя от изумления. «Как, Софья Николаевна?» «Может ли быть?» — говорил Аянов, глядя во все широкие глаза на портрет. «Ведь у тебя был другой. Тот, кажется, лучше. Где он?» Райский с досадой, почти с презрением, махнул рукой. «Все тот же», — заметил он. «Я только переделал». «Как ты не видишь?» — напустился он на Аянова. «Что тот был без жизни, без огня, сонный, вялый. А этот...» «Воля твоя, Тот был больше похож, упрямо возражал Аянов. А этот, она тут как будто пьяна. Сам ты пьян, поди прочь. Я ведь не знаю толку, равнодушно отозвался Аянов. Райский, не отвечая ему, сердито подмалевывал волосы, бархат на портрете. Через четверть часа пришел Кириллов. Это был маленький сухощавый человечек, весь спрятавшийся в бакенбарды, усы и бороду. Тело почти совсем было не видно, только впалые глаза неестественно блестели, да нос вдруг резким горбом выходил из чащи, а концом опять упирался в волосы, за которыми не видать было ни щек, ни подбородка, ни губ. Шея крылась тоже под бородой, а все остальное туловище точно в мешок было завернуто в широкое, складками висевшее пальто, из-под которого выглядывали полы другого пальто или сюртука, покрытые пятнами масляных красок. На ногах была какая-то мягко шаркавшая при походке обувь, шляпа истертая, с лоском, с покривившимся боком. Глядя на эти задумчивые, сосредоточенные и горячие взгляды, на это как будто уснувшее под непроницаемым покровом волос суровое неподвижное лицо, особенно когда он с палитрой пред мольбертом в своей темной артистической келье вонзит дикий и острый, как гвоздь, взгляд в лик изображаемого им святого, не подумаешь, что это вольный, как птица, художник мира, ищущий светлых сторон жизни, а примешь его самого за мученика, за монаха искусства, возненавидевшего радости и понявшего только скорби. Таков он, кажется, и был. Он молча, медленно и глубоко погрузился в портрет. Райский с беспокойством следил за выражением его лица. Кириллов в первое мгновение с изумлением остановил глаза на лице портрета и долго покоил, казалось, одобрительный взгляд на глазах. Морщины у него разгладились. Он как будто видел приятный сон. Потом вдруг точно проснулся. Нерадостное, а печальное изумление медленно разлилось по лицу. Лоб наморщился, он отвернулся, положил шляпу на стол, достал папироску и стал закуривать. — Ну что же вы? — спросил Райский. — За этим-то вы меня звали? — спросил Кириллов. — А что? — Прощайте, я пойду домой. — Постойте, скажите что-нибудь. А что говорить, пустое. Ну да, у вас чуть из облаков спустишься, так пустое, — возразил обиженный Райский. Ах вы, мертвецы! Вы прежде во мне признавали дарование, Семен Семенович. Что вам повторять? Я уж говорил, — он вздохнул. Если будете этим путем идти, тратить себя на модные вывески... Модные вывески? «Знаете ли вы, кто это?» «Кто?» — повторил Кириллов, бегло взглянув на портрет. «Какая-нибудь актриса?» «Что вы? Точно оба с ума сошли! Тот видит пьяную женщину, этот актрису. Что с вами толковать?» Райский стал закрывать портрет. «Повезу его к ней. Сам оригинал оценит лучше. Семен Семенович». От вас я надеялся хоть приветливого слова. Вы, бывало, во всяком моем труде находили что-нибудь, хоть искру жизни. — И здесь искра есть, — сказал Кириллов, указывая на глаза, на губы, на высокий белый лоб. — Это превосходно, это... Я не знаю подлинника, а вижу, что здесь есть правда. Это стоит высокой картины и высокого сюжета. А вы... Дали эти глаза, эту страсть, теплоту какой-нибудь вертушке, кукле, кокетке. Нет, Семен Семенович, выше этого сюжета не может выбрать живописец. Это не вертушка, не кокетка. Она достойна была бы вашей кисти. Это идеал строгой чистоты, гордости. Это богиня, хоть олимпийская, но она... В вашем роде, то есть не от мира сего. Это бы лицо... да с молитвенным, напряженным взглядом. Без этого страстного вожделения. Послушайте, Борис Павлович, переделайте портрет в картину. Бросьте ваш свет, глупости, волокитство. Завесьте окна, да закупорьтесь месяца на три, на четыре. Зачем? Сделайте молящуюся фигуру, — сморщившись, говорил Кириллов, так что и нос ушел у него в бороду, и все лицо казалось щеткой. Долой этот бархат, шелк! Поставьте ее на колени, просто на камне. Набросьте ей на плечи грубую мантию. Сложите руки на груди. Вот здесь, здесь. Он пальцем чертил около щек, меньше свету. Долой это мясо, смягчите глаза, накройте немного веки, и тогда сами станете на колени и будете молиться. Нет, Семен Семенович, я не хочу в монастырь. Я хочу жизни, света и радости. Я без людей никуда ни шагу. Я поклоняюсь красоте, люблю ее. Он нежно взглянул на портрет телом и душой. И признаюсь, он комически вздохнул, больше телом. Кириллов махнул рукой и начал ходить по комнате. «В вас погибает талант. Вы не выбьетесь, не выйдете на широкую дорогу. У вас недостает упорства, есть страстность, да страсти, терпения нет. Вот и тут, смотрите, руки только что намечены, и неверно. Плеча несоразмерны, а вы уж завертываете, бежите показывать, хвастаться». «Не в мазанье дело, Семен Семенович», — возразил Райский. «Сами же вы сказали, что в глазах, в лице есть правда, и я чувствую, что поймал тайну. Что ж за дело до волос, до рук?» «Полноте, полноте лукавить», — перебил Кириллов. «Не умеете делать рук, а поучиться терпения нет. Ведь если вытянуть эту руку, она будет короче другой. Уродец, в сущности, ваша красавец. Вы все шутите, а ни жизнью, ни искусством шутить нельзя. То и другое строго, оттого немного на свете и людей, и художников». Он вздохнул, и лицо глубже ушло в волосы. «Что ж, по-вашему, спрятаться от жизни, от людей, нахмуриться, не улыбнуться никогда и...» «Да, не погневайтесь», — перебил Кириллов. «Если хотите в искусстве чего-нибудь прочнее сладеньких улыбок да пухлых плеч или почище задних дворов и пьяного мужичья, так бросьте, красавицы, пирушки, а будьте трезвы, работайте до тумана, до обморока в голове. Надо падать и вставать, умирать с отчаяния и опять понемногу оживать, вскакивать ночью». «Я делаю это. Почти», — сказал Райский. «Вскакиваю с постели, иногда плачу, дохожу до безумия».